Praise the Lord. Слава Богу. Слава Господу. I thank God for bringing me here again. Я благодарен Богу за то, что он позволил мне прибыть сюда опять. I was born and brought up in Pentecostal church like this. Я родился в пятидесятнической церкви наподобие вашей. My mother was an evangelist. Моя мать, она была евангелисткой. And throughout my life, if it's God willing, I would like to tell my testimony in very short. Just a moment, the professional translator will come, so it's better, you know. Давай. Не, давай. For the glory of God, I would like to tell my testimony in very short. Для славы Божьей я бы хотел поделиться своим свидетельством очень коротко. As I said, I was born and brought up in a Pentecostal family. Я был рожден в пятидесятнической семье. But as I was growing up, I didn't like my church or the way the church was. The rules of the church. Но я не любил свою церковь. Мне не нравилось, каким путем шла моя церковь. So in the school, I remember where I studied, the teachers used to make fun of me that he's from a Pentecostal family and his mother is an evangelist. И в колледже, где я учился, в школе, в которой меня учили, преподаватель сказал: этот человек, он из пятидесятнической церкви, его мама евангелистка. So I didn't like it at all. И мне это очень не понравилось. I always used to do things just the opposite. All the mischief so that people don't think that I am a Pentecost. Я всегда хотел, чтобы было наоборот. Я не хотел, чтобы люди знали, что я пятидесятник. So I always used to get into all troubles in school. И у меня всегда были потом проблемы из-за этого, что люди узнали. No, I did things, bad things, so that people don't think that I am a Pentecost. И я специально делал плохие вещи, чтобы люди думали, что я все-таки не пятидесятник. So eventually this style of got me into many problems in schools. И Бог специально посылал проблемы в моей учебе. Eventually, when I was in college, I had a police case. И даже во время своей учебы у меня были проблемы с полицией. And this shook me a lot. И это немного меня шокировало тогда. And my parents, my church tried to convince me to come back to God. Мои родители, моя церковь, они старались обратить меня назад к церкви, к Богу. But still, I just went to church just to show my parents. Но я ходил в церковь только для того, чтобы показаться своим родителям. And then God opened me a way to come to Ukraine for my studies. И Бог так направил пути мои, что я оказался на учебе в Украине. I studied in Hai from 1999 to 2005. Я учился с 1999 года по 2005. In Hai, Харковский. В Хаи. And when I came here, I was again I wanted to change my life, but here again I got freedom. Я хотел, чтобы моя жизнь изменилась, но у меня не было свободы. I got freedom here. А я получил свободу здесь. This was, here there was no mother, no church. Здесь у меня не было рядом мамы, не было церкви. Here also I started having bad friends. I started going to clubs. И То есть была свобода от родителей, от церкви, он получил свободу, и поэтому начал ходить ну, на учебу, потом вечером в клубы, и так проводил and, время. Slowly my, my friends started giving, I started to have drugs. И мои друзья предложили мне наркотики. And I started having drugs. И я начал употреблять их. In the beginning it was just on Saturdays, Sundays, but eventually then it started, I started having every day. Сначала это было только по субботам, по выходным, но потом это переросло в каждый день. I knew that I'm getting addicted, but it was late. Я понимал, что я начинаю быть зависимым, но было уже слишком поздно. And every day after this party life, I used to come to my hostel and I used to sit and cry. Каждый день после моей учебы я возвращался в хостел и употреблял наркотики и плакал. And in my hostel, I had a in the room I had one more roommate. И в моей комнате был ну человек, который жил со мной. So that he won't see me crying, I used to in the night I used to go to the toilet, lock myself and sit and cry. И когда ну мы были как бы вдвоём, я ночью закрывался в туалете и плакал там. So that he won't see me crying. И он не видел, когда я плачу. Every day at 2 o'clock, 3 o'clock night, I used to get up, I get to the toilet and used to sit and cry. Каждый день в 3 часа я закрывался в туалете и я рыдал. I said, God, I just want to change my life, please help me. Я говорил Богу, что Господь, я хочу изменить мою жизнь, помоги мне. And one day, one Friday, I was heavily drunk and I took drugs again. I came to my hostel. И однажды в пятницу я вернулся домой в хостел в общежитие. And on that night I closed myself in the toilet. И я опять закрылся также в туалете. I kneeled down in the toilet. Я просто ну склонился над на колени. And I started praying to God and I started crying. Я начал сильно молиться и плакать и кричать. I said, God, I prayed to God to deliver me from all these bad habits. Я просил Бога, чтобы он вывел меня из этих обстоятельств, из этой зависимости. I remember I was kneeling down and I slept off. И я молился и заснул. I saw a dream that I was standing in a very black place. И я увидел как видение, что я в таком темном, в черном месте. In far away I could see a light. Но в конце где-то далеко я увидел свет. I started walking towards it. И я начал идти на этот свет. My floor was, I was standing in the same position. I was not moving forward. Но я оставался на том же самом месте, я не простирался вперед. I started running. И я начал бежать. Eventually I fell down. И в конце концов я упал. I woke up. Я проснулся. I was fully sweating as if I was really running in. И я был ну, в состоянии, как будто бы я действительно бежал на самом деле. And I understood that my life I was going to hell. И я понимал, что моя жизнь она направляется в ад. I on that day I cried to the Lord to deliver me from all my bad habits. And now it has been 15 years, God has completely delivered me from all bad habits. Я хотел, чтобы Бог освободил меня от всех моих плохих привычек, которые накопились в протяжении этих 15 лет. It has been 15 years, God has delivered me from all bad habits. From that day, с того дня, it is 15 years now, прошло 15 лет, God has completely healed me from all bad habits. Прошло уже 15 лет с тех пор, как Бог освободил меня от всех моих плохих привычек. Praise the Lord. Слава Богу. And I know time is going. When my mother was in deathbed, когда моя мама была в ну болела, I told her about my testimony. Я ей рассказывала свое свидетельство. She didn't know about it. Она не знала обо всем этом. She told me that every day she knew that something was wrong with me. Она сказала только, что она понимала, что что-то со мной не так. She told me every day she used to get up at 4 o'clock in the morning and used to pray for me. Она сказала мне, что каждый день она вставала 4 часа утра и молилась обо мне. When in India it's 4 o'clock in the morning. В Индии 4 часа утра. In Ukraine it's about 2 o'clock, 3 o'clock. В Украине это 2 или 3 часа дня. That was a time when God used to touch my heart. Это как раз то время, когда Бог касался моего сердца, когда я плакал. My mother is not alive now. Моей мамы уже нет в живых. She couldn't see the change in me. Она не может видеть меня измененного. But I'm sure in heaven she is watching me. Но я верю, что с рая, с небес она видит меня. Praise the Lord. Слава Богу. You.